Глава 15. Она ждала меня, подозревая, уже довольно давно. Сидела на лавочке возле подъезда, бездумно уставившись в сторону детской площадки. Сложила руки с аккуратным маникюром на темной, расшитой бисером и пайетками выходной юбке, которую надевала, я уже знала, только в поликлинику или собес. Смотрела перед собой, а ее видавшая виды сумочка сиротливо стояла возле ее ног, обутых в черные уродливые туфли на низком каблуке. Мне казалось, что Варвара Павловна сидела вот так, бесцельно рассматривая горки и детские качели, уже целую вечность. Дожидалась меня, но я пришла не одна. Со мной были оборотни в человеческом обличье, готовые перекинуться в любой момент. Двое из них блокировали узкий вход во двор. Еще двое остались возле наших машин. К лавочке вместе со мной подошел только Павел Коршунов, глава новгородских серых. Колдуны Костас и Тимур, третий Петрозаводска, застыли неподалеку. Я чувствовала, как вокруг них закручиваются в тугие вихри магические потоки. Прикрывали, готовые кинуться на помощь по малейшему моему знаку. «Пришла», — скрипуче произнесла Варвара Павловна. Повернула ко мне голову. Глаза соседки казались совершенно черными, налитыми магией. «Ну, садись, раз пришла», — и похлопала по лавочке возле себя. Оборотни занервничали, но я успокаивающе подняла руку. Села на лавку, тогда как Павел встал у меня за спиной. Повернулась к Варваре Павловне. Я могла освободить ее из-под власти Мстислава, захватившего ее разум в любую секунду, но делать этого не стала. Нам надо было поговорить, вернее, мне надо было знать, что он хочет за жизнь Степана. «Что тебе надо, Мстислав?» — спросила у Варвары Павловны, нервно сложив руки на коленях. Сжала их в кулаки, чувствуя, что ладони щекочут магические вихри. Не только колдуны, но и я давно уже была на грани. Едва сдерживалась, чтобы не натворить глупостей, но сдерживалась. Нервно одернула штанины рыжих брюк, подумав, что даже не помню, почему этим утром надела именно их. Полночи мерила шагами кухню, затем долго бродила по территории, сопровождаемая прихрамывающим Пашкой и Павлом, пока, наконец, они не уговорили меня вернуться домой. Улеглась в одинокую кровать, проворочилась до рассвета, так и не сомкнув глаз. Дожидалась вестей о пропавшем патруле. Знала, что по городу без устали рыщут оборотни и колдуны. Павел, возглавивший сопротивление, бросил на поиски сына лучшие наши силы. Но им не удалось, они так его и не нашли. Настало утро, а о Степане до сих пор не было никаких вестей. И вот тогда, скатываясь в полнейшее отчаяние, я принялась звонить Андрею. Раз за разом набирала номер его мобильного телефона. Слушала длинные гудки, но Высший так и не соизволил мне ответить. Наверное, все еще считал, что мы в состоянии справиться сами. Наконец, когда за окном вовсю разыгралось утро, я трясущимися руками натянула на себя какую-то одежду, затем сказала, что мне надо в город. И мы поехали. Сперва в аэропорт, где все произошло. Я хотела... Вернее, я надеялась почувствовать магические отголоски произошедшего и взять след. Но поисковик из меня всегда был средненький. К тому же до меня там поработали лучшие наши маги, как раз специализировавшиеся на розыске пропавших. Но и у них ничего не вышло. Кто-то старательно уничтожил, затер следы, оборвав все ниточки, ведущие к Мстиславу, к которому вчера вечером Степан попал в плен. Не он один, вместе с двумя оборотнями и тремя магами. Он возглавлял один из патрулей, и они встречали в аэропорту колдунов из Архангельска, летевших в Энск через Петербург и прибывавших ночным рейсом. Только вот из самолета вышли уже не те, кого мы ждали, а марионетки Мстислава. А ведь я говорила с Федором и Никитой за несколько минут до вылета, и мы еще смеялись, что в Питере холодно и льет дождь, а в Энске, судя по всему, установилось вечное лето. Но, похоже, сразу после нашего разговора за ними пришли. Перехватили и отправили уже других. Заварушка в Энском аэропорту вышла довольно серьезной и даже попала во все новостные каналы. Правда, правоохранительные органы так и не поняли, откуда взялись в зале ожидания яркие магические вспышки и огромные волки. Поэтому в прессе скромно назвали произошедшее разборками местных бандитских формирований. В итоге этих самых разборок двое раненых из нашего патруля, чудом избежавших пленения. Трое колдунов, сопровождавшие Степана, подозреваю, перешли на сторону Мстислава. Альфу Серых, Маркуса и Ивара увезли в неизвестность. Как же мы их искали! Но, несмотря на все наши старания, обнаружить логово врагов так и не удалось. Но я чувствовала, Мстислав где-то рядом. Он уже в Энске, и он пришел за мной. Нанес удар, отобрав у меня самое дорогое. Но нет, не убил Степана, потому что собирался заставить меня играть по его правилам. Узнал, наверное, от Артема, что этот оборотень мне по-особенному дорог. Но вряд ли он догадывался, насколько. Наверняка не подозревал, что Степан — отец моего будущего ребенка. Этого не знал никто, даже сам отец, которому я не рассказала, решив, что сейчас не самое подходящее время для подобных вестей. Думала, все закончится, тогда я ему и скажу. Только вот как именно все закончится? «Что тебе надо, Мстислав?» — вновь спросила умолчавшей Варвары Павловны. «Чего ты хочешь?» «Тебя», — заявила соседка. Я нервно усмехнулась. Стоявший позади меня Павел сжал здоровенные руки в здоровенные кулачищи. «Тебя он не получит», — сказал мне. «Зато я быстро могу организовать ему кое-что другое». И потянулся к старческой шее Варвары Павловны. «Не надо», — покачала я головой. «Она ни в чем не виновата. На ее месте мог быть кто угодно. К тому же у них твой сын, поэтому мы будем вести себя вежливо». Варвара Павловна слушала наш разговор с безразличным выражением на лице. «Так в каком же виде ты меня хочешь?» — поинтересовалась я у пенсионерки. «Ты придешь одна», — произнесла она дребезжащим голосом. «Тебя никто не будет сопровождать. Ты не причинишь вреда тем, кто тебя ждет. Затем добровольно позволишь...» «Значит, добровольно позволю тебе проникнуть в свою голову?» — переспросила у нее. «Склонюсь перед тобой. Ты ведь этого добиваешься? А не слишком ли ты многого хочешь, Мстислав?» «Так же, как и ты, я лишь хочу остановить эту войну как можно скорее. Я надеюсь, что в ней пострадает не так уж много членов нашего с тобой ордена». Усмехнулась. «Да ты, я смотрю, настоящий гуманист. Только вот я тебе не верю». Я вспомнила о тех, кого он убил ради собственной цели. Прибывающие каждый день маги рассказали мне предостаточно. «Ты ведь давно уже понял, что сломать меня не удастся, а убить? Убить меня довольно проблематично, не так ли, Мстислав? Поэтому ты решил пойти именно таким путем». «Ты первая», — отозвался он. «И ты нужна мне, Лика Воронцова. Нас с тобой ждут великие дела. Я понял это еще в Москве, но ты, мои идеи, не нашли у тебя должного отклика. Поэтому мне пришлось тебя изолировать. К тому же ты некромантка. По поэтому могла вникнуть в суть моих экспериментов с миром мертвых раньше времени и расстроить мои планы. Кивнула. Вполне логично. Похоже, именно из-за этого он убрал меня с дороги на целых 5 лет. Значит, мы теперь будем убивать и ломать вместе. Во имя светлого будущего? Спросила у него. Тебя ждут дела куда большие, чем возня в забытом богом Энске. Ты сыграешь важную роль в моем новом ордене. Тебе отведено высокое место в новом порядке, в котором не будет места непослушанию и инакомыслию. В последнюю пару сотен лет орден древних скатился в яму демократии, позволив... «Хватит!» — поморщилась в ответ. «Я еще не согласилась, так что изволь не компостировать мне мозги. Что я за это получу?» «Я верну того, кто тебе дорог, живым и невредимым, и даже позволю тебе в дальнейшем любить его, а не моего сына». «Воистину щедрое предложение! Но как же бедный Артемчик?» — усмехнулась я. «Он ведь так преданно меня любит, так обо мне беспокоится. Для него это будет болезненным ударом». «Дети иногда приносят родителям сплошные разочарования», — отозвался Мстислав. «Артему придется смириться с текущим положением дел». «А если я откажусь?» «Не соглашусь покориться тебе добровольно». «В этом случае ты тоже его получишь». Лицо Варвары Павловны дрогнуло, выдав улыбку, куда больше походящую на оскал. «Но уже по частям». И я прикусила губу. Вернее, прокусила ее до крови. Знала, что Мстислав не шутит. Он никогда, черт его побери, не шутит. «Сколько у меня времени на размышления?» «Нисколько», — отозвалась Варвара Павловна. «Сейчас ты развоплотишь этого оборотня?» Кинула взгляд на сжимающего кулаки Павла. «Это ведь его отец. Так и быть. Можешь оставить его в живых, но ты убьешь остальных. Распоясавшимся оборотням не место в моем новом порядке. Они стали забывать о своей клятве, но я им напомню. Затем ты обездвижишь магов, я приду за ними позже. После чего поднимешься в собственную квартиру, где тебя уже ждут. После этого...» «Можешь не продолжать. Мне нужны гарантии. Гарантии того, что Степан будет жить». «У тебя их нет. Тебе придется поверить мне, первая Энска. Но ты уже знаешь, что я всегда держу свое слово». Варвара Павловна, потеряв интерес к нашему разговору, вновь уставилась на детскую площадку. Я поднялась с лавочки. «Не смей!» — сказал мне Павел, увидев, как под моими руками закручиваются серебристые магические потоки. «Ликусь!» Он назвал меня так же, как называл Степан, отчего на глаза навернулись слезы. «Не дури!» «Я люблю его!» — сказала ему. «Что ты предлагаешь мне делать? Как мне поступить?» «Жить дальше. Верить. Верить в то, что Степан большой мальчик, и он обязательно найдет способ». Я покачала головой. «Ты даже не представляешь, куда он попал. Не понимаешь, к кому он попал. Ему никогда не сбежать, потому что... Ему уже не сбежать, а мы так и не смогли его найти. Его время уходит, поэтому...» Затрясла головой. «Беги», — приказала ему. «Вы все бегите, потому что...» Хотела сказать, что я за себя больше не ручаюсь. Сказать, что не знаю, что мне теперь делать, потому что без Степана я уже сама не своя. И я не знала, стоит ли мне вышвырнуть Мстислава из головы Варвары Павловны, а потом разобраться с теми, кто ждет в моей собственной квартире, или же развоплотить оборотней, а затем связать, спеленать их и колдунов, пришедших со мной. Нет, убивать я никого не буду, а потом сдаться тому, кто станет моим господином. Залезет темным спрутом в мою голову, протянет свои щупальца по всему телу, станет контролировать не только мою жизнь, но и мои мысли, чувства, надежды и мечты. Только ради того, чтобы Степан выжил. Наверное, он сочтет это предательством и будет ненавидеть меня всю оставшуюся жизнь, но он будет жить. И тут, когда под моими ладонями разгорался магический огонь, хотя я все еще не решила, что мне делать дальше, тут, когда Павел схватил меня за плечи и хорошенько так встряхнул, на что я вяло сказала ему, чтобы отвязался, а то развоплощу первым, тут, когда меня затопило отчаяние, в голове раздался знакомый голос. «Ликусь! Ликусь, ты где?» И я выдохнула изумленно. Затем шумно задышала, подвывая от счастья. «Коршунов, твою ж мать! Это я-то где? Мы тут с ног сбились! Я чуть с ума не сошла, разыскивая тебя!» Слезы полились из глаз. «Ликусь, у меня все хорошо, я сбежал!» «Ты даже не представляешь, как же вовремя ты сбежал!» «Где ты?» — спросила у Степана. Повернулась к Павлу. «Он жив!» — сказала ему, хотя все еще не могла до конца поверить. «Ваш сын на свободе!» Варвара Павловна подскочила, собиралась уже кинуться прочь, но я схватила ее за юбку. Павел положил соседке руки на плечи, заставляя ее вернуться на лавку. Я поймала растерянное выражение темных глаз пенсионерки, вломилась в ее разум, вмиг разрушая возведенные Мстиславом стены, выкорчевывая его из чужой головы. «Недалеко от Энска», — сообщил тем временем Степан. Связался с ближайшим патрулем, они меня подберут. «Ты в порядке?» «Со мной все хорошо». «Не ври мне, Коршунов!» Я чувствовала его прерывистое дыхание, отдающееся тупой болью в поломанных ребрах. «У них Маркус и Ивар», — вместо ответа сказал он. «Придется за ними вернуться». «Пожалуйста, обойдись без геройства», — попросила его. «Я скоро приеду, и мы вместе придумаем». «Хорошо». «Ликонька, девочка, как же я рада тебя видеть!» — подала голос очнувшаяся Варвара Павловна. «А я тут...» Соседка растерянно уставилась на свою парадную юбку, затем на сумку, стоявшую на земле. Перевела взгляд на меня. Подозреваю, так и не смогла вспомнить, что она делает на лавочке и о чем мы с ней разговаривали. «Вы вообще-то в собес шли», — подсказала ей. «Но не дошли. Сели передохнуть. У вас в последние дни голова сильно кружится и давление скачет. Поэтому я предложила вам поехать на дачу к моему... к ее жениху», — подал голос Павел. «И вы согласились, милая моя дама?» Оборотень обошел лавочку и галантно поцеловал руку Варвары Павловны. Глаза соседки расширились, щеки вспыхнули ярким румянцем. Кажется, Павел произвел на нее самое приятное впечатление. «Мы скоро поедем, Варвара Павловна», — продолжила я. «Вы еще немного посидите, отдышитесь. Потом мы поднимемся с вами наверх, и вы возьмете кое-что из ваших вещей. Думаю, вам не помешает пожить на свежем воздухе недельку-другую. Мне же будет куда спокойнее, если Мстислав не доберется ни до кого из тех, кто мне дорог. Но...» Тут в беседу вмешался Павел и как-то очень быстро уломал соседку. Вскоре я оставила ее с одним из общительных оборотней, сама же отправилась в свою квартиру. Сделав знак большому папочке, по пятам за которым последовали Тимур и Павел, последнему я наказала держаться позади колдунов и не лезть в самое магическое пекло. «Думаю, их там двое или трое», — сказала Костасу и третьему Петрозаводска, когда мы вошли в подъезд. Уже на первом этаже почувствовалось подрагивающее защитное поле, которое пропускало обычных людей, но тормозило обладающих даром. Не особо сильные. Восьмые вряд ли выше, судя по структуре магического поля. И не самые важные для Мстислава. Но они будут защищаться, потому что он уже знает. «Нам не помешает размяться», — усмехнулся Костас, и я согласно кивнула. Он прав, не помешает. Гнев, смешанный с чувством гигантского облегчения, «Степан жив!» рвался наружу. И мы поднялись на мой этаж, затем в два счета вспороли их защиту, наплевав на судорожные попытки нас остановить, после чего вошли в квартиру. После недолгого сопротивления захватили трех колдунов, все восьмые, как я и думала, и у них не было ни единого шанса. Вскоре я освободила их из-под власти Мстислава, после чего мы с Павлом подхватили под руки все еще недоумевающую Варвару Павловну, усадили в машину и помчались на всех парах на дачу, оставив Костаса и Тимура вести ознакомительные беседы. Я не сомневалась, что освобожденные захотят к нам присоединиться. Затем была прохлада большого дома и встревоженная Лена, которая уже осмотрела и перевязала Альфу Серых. Она вкратце рассказала мне о его состоянии, упомянула о трещинах в ребрах. Лена попыталась отправить оборотня на рентген в ближайшую больницу, но Степан отказался. И о рваной ране на боку, которую она тоже успела зашить. Думаю, ничего страшного. Наша лечащий врач была в курсе повышенной регенерации оборотней, но постельный режим ему не помешает. Вернее, Лена настаивала на том, чтобы Степан провел в кровати хотя бы пару дней. Настаивать она, конечно, могла на чем угодно, но какой уважающий себя оборотень будет слушаться лечащего врача? Наконец я пробилась через жаждущую общения и подробностей толпу, наказала любить и не сильно пугать Варвару Павловну, после чего закрыла за собой дверь в нашу спальню, для верности накинув на нее магическую защиту. Не хотела, чтобы нас тревожили. Не сейчас. Подошла к постели, в которой провела бессонную ночь, дожидаясь вестей о своем оборотне. Он лежал под светлым, с красными маками одеялом и, в принципе, выглядел так же, как и всегда. Может, чуть более бледным и немного более смущенным. «Ликусь», — произнес Степан, — «я не хотел тебя пугать». «Глупая ты собака», — сказала ему с чувством. «Значит, он не хотел меня пугать. Ты меня чуть до инфаркта не довел». Я не знала, то ли отругать его хорошенько, как же я за него испугалась, или же кинуться на шею. Не знала, как спрятать подкатившиеся глазам слезы. Отвернулась, но тут... «Иди ко мне», — позвал он. И я пошла. Села на край постели, затем откинула край одеяла и полезла под его майку, под которой белоснежные бинты тугой повязки. Осторожно приложила руки на поврежденные ребра и, закрыв глаза, попыталась понять, не ошиблась ли Лена с диагнозом. Может, все-таки уговорить на рентген? Не вышло, потому что оборотню моя идея пришлась по вкусу, и он тоже полез под мою майку, после чего принялся совершенно бесцеремонно расстегивать мой лифчик. «Ликусь, со мной все хорошо», — сообщил он, привставая на локтях. Потянулся к моим губам. «Но определенно, может быть, куда лучше». И тут же перевернул меня на спину и утащил к себе под одеяло, где было очень-очень жарко. Настолько жарко, что вскоре наша одежда оказалась совершенно лишней, и от нее пришлось избавиться. К тому же больной вел себя достаточно прытко, и скоро я, совершенно расслабившись, поняла, что жить он будет со мной. Долго и счастливо. Затем лежала на его руке, прижимая спиной к голому мужскому боку, уткнувшись носом в мужской локоть. Вдыхала запах оборотня. Как же странно, что раньше он меня так сильно раздражал. И пыталась уговорить себя, что все закончилось. Ему ничего не грозит. Он вернулся ко мне целым и невредимым. К тому же, по статистике, снаряды два раза в одну воронку не падают. Опомнившись, повернулась и принялась вливать в оборотня магию, чувствуя, как под моими горячими ладонями срастаются трещины на его ребрах и затягивается рваная рана на боку, края которой разошлись из-за недавних активных упражнений, а кровь напитала белые повязки. И все это из-за наглого нарушения прописанного постельного режима. Они обосновались в Зеленске. Тем временем говорил Степан, накручивая на палец мой длинный локоть. Лечебные процедуры оборотень сносил терпеливо. Пожаловался только, что рана сильно зудит. «Терпи, заживает», — отрезала я. «Третий дом по Песочной улице», — продолжил он. «Большой заброшенный участок. Ты ведь знаешь, там один патруль на весь город. Вот и не уследили», — произнес досадой. «Не уследили, потому что особо и не следили. Это был небольшой городок в километрах 20 от Энска, разросшийся вокруг бумажной фабрики. Мы не считали его стратегически важным, и Зеленск не входил в зону активного патрулирования. Похоже, Мстислав неплохо осведомлен о передвижениях наших патрулей. Думаю, среди нас завелась крыса», — с линцой произнес Степан, подтверждая и мои догадки. «Но я обязательно ее вычислю и вытравлю». Я кивнула. «Впрочем, даже если мы найдем предателя, это ничего уже не изменит в общем положении дел. Мстислав в Энске. Я ему нужна, и он за мной придет, как мы и предполагали». «В Зеленске его уже нет», — с легкой досадой произнес Степан, когда я убрала руки с его груди. Сел, затем, морщась, принялся натягивать штаны. Похоже, его постельный режим был-был и весь вышел. Я послал туда несколько патрулей, но дом пуст. Они перебрались в другое место. Очень даже неплохо подготовились. Сейчас парни пытаются взять след. Думаешь, найдут? Постараются. У Мстислава остался Маркус с Иваром. У меня не вышло. Замялся. Как тебе удалось сбежать? Никак, усмехнулся он. Меня отпустили, потому что один из колдунов Мстислава решил выменять свою жизнь на мою. Я неверяще вытаращила глаза, но Степан уже продолжал. Перерезал веревки, которые я почти уже перегрыз, открыл дверь и вспорол защитное поле. Сказал, что у меня 30 секунд, после чего он поднимает тревогу. Как видишь, я принял его любезное приглашение. Думал забрать своих ребят, но не удалось. «Но кто?» — выдохнула я изумленно. «Кто именно тебя отпустил? Неужели у нас появился союзник в стане врага? Но ведь марионетки не обладают свободной волей». «Артем», — произнес Степан. Имя моего бывшего в устах оборотня прозвучало как ругательство. «Сказал, чтобы ты это обязательно запомнила, если мы победим». «Артем?» Сын Мстислава продолжал приносить своему отцу сплошные разочарования. «Хорошо, я это запомню». Похоже, Артем собирался выжить при любой власти, угодив и вашим, и нашим. «Но есть и еще кое-что. То, что я запомнил». Степан сел рядом со мной. По голосу становилось ясно, это волновало его куда больше, чем собственное плетение и счастливое спасение. «Я знаю, что ты собиралась делать. Отец мне рассказал». Потянулся к локону, спадавшему на мое лицо, отбросил его в сторону. «Прекрати!» Резко оборвала его, потому что он уставился мне в глаза. Давил взглядом, словно собирался выжать из меня признание в собственной слабости. Но мне совершенно не хотелось, чтобы он из меня что-то выжимал или ругал. Не сейчас, когда все так хорошо, когда мы снова вместе, и ему больше ничего не угрожает. Мало ли, что я собиралась. «Ты хотела ему сдаться. Добровольно стать его марионеткой. Из-за меня. Не так ли, Ликось?» Голос стал жестким и каким-то безжизненным. Я засопела в ответ, не зная, что ему ответить. Не могла понять, что он от меня хочет. К тому же Степан схватил меня за руку, все сильнее и сильнее сжимая запястье. «Ты делаешь мне больно!» Отпустил. «Скажи мне, почему?» «Какая тебе разница?» «Скажи мне, Ликусь!» Я должен знать. Развернул меня к себе, не давая спрятаться под одеяло, которое я попыталась на себя натянуть. И имею право, в конце концов. Отстань от меня, глупый оборотень! Нет у тебя никаких прав! С чего бы это? Но я и так уже знаю, произнес он спокойно. Ты любишь меня, упрямая ведьмочка, усмехнулся. Как бы сильно ты это ни отрицала, поэтому ты выйдешь за меня замуж. Я раскрыла рот от удивления. Думала, он будет меня ругать, а я вяло сопротивляться. Затем он возьмет с меня клятву, что я никогда больше. А вместо этого выйти за него замуж. И ведь даже не спросил, а констатировал сей интересный факт. Проклятая коршуновская самоуверенность. Ах, вот как! И ты, значит, уже все решил? И за себя, и за меня? После чего вынес вердикт? Кивнул. При этом выглядел довольным, словно я давно уже согласилась. А спросить хочу ли я? Выйду ли я за тебя замуж? Может, тебе все же стоило попробовать? Ликусь, ты выйдешь за меня замуж! Засмеялся он. «Ты меня любишь, и у тебя попросту нет другого выхода». «Логично. Ну ты самоуверенный оборотень. Ты вообще представляешь, что тебя ждет, если я все-таки соглашусь? Хоть понимаешь, на ком собираешься жениться? Я вообще-то первая Энска, а не какая-нибудь тебе ведьмочка с 10-м посвящением. В нашем регионе таких нет. Тут за 1000 километров, в какую сторону ни посмотри, таких больше нет. Я не собираюсь смотреть ни в какую другую сторону. Ты одна у меня такая, Ликусь, других мне не надо. Мне тоже не сказать, что нужен кто-то, кроме него, но... Значит, женитьба на ведьме тебя не пугает? А то, что меня уже 2 раза обманывали, предавали, изменяли, то, что я прощала им... И Артему, и Димочке. Ликусь, поморщился он, к нам это совершенно не относится. Еще как относится! Я их простила, но они все еще живы, потому что я подозреваю, по-настоящему никого и не любила. Ни одного, ни второго. А вот тебя, Коршунов, запнулась. Тебя я не прощу. Поэтому никогда. Слышишь? Никогда не смей мне изменять. Я не буду тебе изменять, Ликусь, пообещал мне бесстрашный оборотень. Только попробуй, и я... Я за себя не ручаюсь, сказала ему. Потому что ты меня любишь, закончил он. Пришлось признаться, что да. Такая вот ерунда со мной приключилась. Я тоже тебя люблю, Ликусь, и у нас все будет хорошо. И у нас с тобой обязательно будут дети. Помнишь, ты мне все время твердила, что мы несовместимы и принадлежим к разным биологическим видам. Но знаешь, при смешении видов дети получаются крайне интересными, очень сильными и жизнеспособными. «Угу», — сказала ему. «Кто бы сомневался, что они получаются?» Причем намного раньше, чем он предполагал. «Поженимся, когда все закончится», — сказал мне Степан. Поднялся, выдохнул, поморщился. Ребра еще болели. «Хорошо», — отозвалась я. «Только давай не будем затягивать со свадьбой. Мне хочется красивое платье, а не халатик для беременных, потому что месяца через 4 уже...» Уставилась на свой плоский живот, пытаясь представить, как он будет выглядеть, когда я смогу почувствовать движение нашего малыша. Представлялось трудом, и я неверяще потыкала в пресс. Опомнилась, повернулась к застывшему оборотню, который, кажется, перестал дышать. — Ты что? — спросила у него. — Ты что, испугался? Замотал головой всем своим видом, показывая, что нет, он совсем, совершенно не испугался. Прошептал, что очень-очень рад, после чего полез целоваться. А я подумала, Наверное, надо было ему как-то по-другому преподнести, помягче, что ли. А то вот как странно получилось. Через час раздался звонок на допотопный телефон Варвары Павловны, которая уже обосновалась на кухне и нашла общий язык с Клавдией Николаевной. На плите кипели, погромыхивая крышками, две огромные кастрюли с грибным супом. Пенсионерки гоняли дежуривших по кухне с мелкими поручениями, а в огромных блюдах, накрытых белоснежными полотенцами, томились котлеты и отварной рис. Один из оборотней резал хлеб, а еще двое доставали тарелки из недр посудного шкафа. Дело шло к обеду. «Ликонька, это тебя!» Варвара Павловна протянула мне телефон, выйдя на крыльцо, где мы обсуждали наши дальнейшие планы. К этому времени Степан уже успел снова допросить освобожденных из-под власти Мстислава, но ничего нового мы так и не узнали. Похоже, наш враг не верил, что я соглашусь на предложение, поэтому оставил в моей квартире тех, чья потеря для него ничего не значила. Единственное, что знали восьмые, Мстислав уже в Энске, и с ним приехало более 50 сильнейших колдунов и ведьм ордена, попавших под его власть. Этим вечером к ним собирались присоединиться несколько сотен оборотней из подконтрольных ему стай, которые придут со стороны литовской границы. Выходило, что наши силы оказались примерно равными, может, у него чуть больше. Куда именно перебрался наш враг, восьмые не знали. И тут звонок. И голос моего бывшего учителя сухо сообщил, что он ждет нас на рассвете на поле рядом с городской свалкой, предлагая именно там разрешить все непримиримые противоречия. Если не придем, то попавшие в плен не доживут до завтрашнего полудня. Телефон замолчал, и мы принялись активно обсуждать, что делать дальше. Мнения разделились, но ровно до того момента, пока не раздались гудки Стасова телефона. Вести звонок принес позитивные, поэтому мы решились. Вернее, согласились на условия Мстислава.